Когда она меня увидела, ее лицо прояснилось, пожалуй, слишком быстро. «Здорово, червяк», — сказала она. «Здравствуй, птичка», — сказал я. «В чем дело?» «Какое дело?» — спросила Клодия. «Мне показалось, что ты решаешь какую-то важную задачу с мужской бестактностью», — ответил я. «Чушь», — сказала Клодия и ушла. Я забросил свой мяч за теннисную площадку и тщетно пытался ударить его, чтобы послать дальше. Я основательно вспахал клюшкой всю лужайку, зацепил мяч, загнал его в куст астралиста, швырнул вслед ему клюшку и ушел, глубоко засунув руки в карманы, обозленные на Майкла. У дома стоял Берден с гонгом. Медная шкатулка иронически смотрела на меня с камина. Я помыл руки и прошел в столовую. В камине шумел огонь. Серебряный чайник свистел на спиртовке, с буфета доносился прекрасный запах, исходящий от четырех блюд, накрытых колпаками. Громадная комната с ее высокими окнами, из которых открывался один из самых прекрасных видов в Девоне, с огромным турецким ковром, перекрывавшим большую часть старого дубового пола, и с прекрасно накрытым столом, блестевшим в лучах утреннего солнца, была олицетворением устойчивого комфорта и основательного благополучия. Дигби расхаживал по комнате. В одной руке он держал тарелку с кашей, а другой быстро орудовал ложкой. Агастес стоял у буфета и снимал крышки с блюд. Он накладывал на свою тарелку овсянку, яйца, ветчину и колбасу. «Хорошо сработано, Агастес», — сказал Дигби почтительным тоном. «Прибавь сверху риса». «Уже ел», — кратко отвечал Агастес. «Молодец», — сказал Дигби и пошел за чистой тарелкой. Изабель сидела на своем месте, и я пошел к ней, чтобы спросить, что для нее принести. «Я подожду тетю Патрисию», — сказала она и левой рукой пожала мою правую. Вошел Майкл. «Тетя спустилась?» — спросил он и добавил несколько запоздалое пожелание доброго утра. «Нет», — сказал Дигби, — «внимание, смотрите на меня. Сейчас я проглочу все, что есть на этой тарелке, и скроюсь. Я не хочу встречаться с тетей так рано утром». «Клодия вышла?» — спросил Майкл. «Я видел ее в саду», — ответил я. «Ну, тогда пойду позову ее завтракать», — сказал Майкл и ушел. «Отнеси ей на вилке жареную почку», — крикнул ему вдогонку неугомонный Дигби. После этого разговоры на некоторое время прекратились. Наши рты были заняты более важным делом. «Я полагаю, что драгоценности короны благополучно лежат на месте», — вдруг высказал вслух Дигби общую нашу мысль. «Дверь все еще закрыта, я сам пробовал». «Все, конечно, в порядке», — сказал я. «Сам видел?» — съехидничал Агастес. Дверь открылась. Майкл вошел вместе с Клодией. Клодия была совсем белая, а Майкл выглядел неестественно сдержанным. Изабель внимательно на них взглянула. «Доброе утро», — сказала Клодия. «Тетя спустилась?» «Ешь, ешь, ешь и беги», — запел Дигби, отбивая такт ложкой о чашку. Майкл наливал кофе, и я следил за его лицом. Оно было совершенно непроницаемо. Руки его не дрожали, но я чувствовал, что с ним стряслась какая-то беда. Он взглянул на меня и заметил мой взгляд. «Здорово, круглорожий», — сказал он. «Хорошие сны видел?» «Хорошие, кроме одного», — ответил я. «Да», — сказал Майкл. Я попробовал анализировать этот звук «да», но он также мало говорил, как и его лицо. Он вернулся и сел на свое место возле Клодии. Вошла тетя Патрисия. Мы встали, и я отодвинул для нее стул, но она остановилась на полдороги, и мы окаменели. Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать, что случилось. Раньше, чем она начала говорить, я знал, что она скажет. Я пришла просить вас, чтобы никто не смел сегодня выходить из дома, сказала она. Никто из нас не сказал ни слова и не двинулся. Я посмотрел на Майкла, и он на меня. «Имейте в виду, — продолжала леди Брэндон, — я никому не дам пощады. С вором я расправлюсь как с вором, кто бы он ни был». Она замолкла и холодным злым взглядом обвела всех нас. Мы молчали и не двигались. «Так, — сказала она наконец, — я прошу вас запомнить, что слуги ничего не знают и не узнают. Только мы будем знать, что один из вас шести — подлый вор». Тогда заговорил Майкл. «Скажите, один из нас четырех, тетя Патрисия?» «Благодарю, Майкл», — резко ответила она. «Я обращусь к вам четырем, когда мне в следующий раз придется выбирать выражение». «Я думаю, вы могли бы сказать один из трех джестов», — с внезапной дерзостью сказал Агастес. «Придержи свой подлый язык», — спокойно ответила леди Брэндон. «Итак», — продолжала она, — «никто не должен об этом знать. Конечно, до тех пор, пока об этом не узнают репортеры и газеты не будут украшены портретом одного из вас». И она еще раз обвела нас презрительным взглядом. «Отлично», — продолжала она. «Теперь никто не выйдет из дома и не скажет никому ни слова, кроме сыщика, когда тот явится». Она повернулась и пошла к двери. У двери она остановилась и опять повернулась к нам. «Можешь сказать что-нибудь, Майк?» спросила она. «Девочки и Агастес здесь ни при чем», — отвечал он. «А ты, Дигби?» «Нет, тетя, очень сожалею» и так далее. Ответил Дигби, и мне показалось, что он беззвучно говорит: «Нет, нет, ешь и беги». «Джон?» И мне показалось, что взгляд ее стал еще более презрительным. «Нет, тетя», — ответил я, — «только то, что я совершенно согласен с Майклом». «Агастес?» «Это позор, черт знает что!» — закричал Агастес. «Спасибо», — оборвала его тетя Патрисия. «Клодия?» «Нет, тетя». «Изабель?» «Нет, тетя», — отвечала Изабель. «Только, пожалуйста, тетя, подождите еще один день и дайте вору возможность избавиться от камня». «Ты это собиралась сказать?» — прервала тетя Патрисия. Она открыла дверь. «Значит, разговор окончен, так?» — спросила она. «Вам нечего добавить?» «Превосходно». И она вышла, спокойно затворив за собой дверь. «Не люблю дробить щебень на улицах и не выношу запаха тюремного супа». «Так, мой маленький Агастес?» — любезно спросил Дигби. Мы стояли и, совершенно ошеломленные, смотрели друг на друга. «Мерзавцы! Гнусные грязные скоты!» — плевался Агастес, глядя на нас троих по очереди. «Этим не поможешь, Агастес, замолчи», — сказал Майкл совершенно спокойным и дружественным тоном и добавил: «Пойди поиграй с игрушечками, если ты не способен на серьезные разговоры». «Идем, Джон». И, обратившись к девочкам, сказал: «У меня к вам большая просьба, королева Клодия и верная собачья душа». «Охотно», — сказала Изабель. «В чем дело?» — спросила Клодия. «Забудьте об этом проклятом деле. Успокойтесь моим торжественным обещанием и заверением, что я сегодня же его ликвидирую». «Как?» — спросила Клодия. «Майкл, дорогой», — сказала Изабель и взглянула на меня. «Сейчас тебе незачем знать это, Клодия», — ответил Майкл. «Верь и будь спокойна. Раньше, чем вы пойдете спать, все будет улажено. Пойдем, Джон». И мы пошли в его комнату. Закури, брат Джон. Я хочу беседовать с тобой о неких темных делах, сказал Майкл, когда мы вошли. Закрыв дверь, он поставил банку с табаком на стол возле кресла, в котором я сидел. «Ты слишком редко чистишь трубку, Джон», — начал он. «В твоей трубке слеживается зола, и от этого она трескается. Вероятно, здесь играет роль неравномерное расширение золы и дерева трубки от тепла. Надо хоть раз в месяц ее чистить». Он сел против меня в низкое кресло и поднял колени выше головы. «Я люблю хорошо прокуренную трубку», — отвечал я. «Через золу дым вкуснее и прохладнее. Я не возражаю. Если только твое состояние позволяет тебе часто покупать новые трубки», — лениво отозвался он. И мы минуты две просидели молча. Я совершенно поддался его очарованию и должен был искусственно раздувать свое негодование. Если он собирается вернуть сапфир сегодня вечером, то почему он этого не сделал до сих пор? С какой стати он ночью вернулся из гостиной, не положив его на место? Чего ради он вообще отрицал, что взял его? «Ну, сынок, что скажешь?» — внезапно спросил он. «Да-да, Майкл, что скажешь?» — ответил я. Он со усмешкой на меня посмотрел. «Как ты думаешь, Джонни, в чем заключается игра?» — спросил он. «Дурацкая игра», — ответил я. «Совершенно правильно», — согласился Майкл. «Кроме того, довольно жестокая в отношении девочек и бедного Агастеса». «Верно», — сказал я, — «и в отношении тети Патрисии». Последовало неловкое молчание. «Ну?» — спросил, наконец, Майкл. «Положи его на место, Майкл», — взмолился я. «Бог знает, зачем ты играешь эту игру». Майкл выпрямился и в упор взглянул на меня. «Ты сказал, положи его на место?» «Ты так сказал, Джон?» Проговорил он медленно и задумчиво. «Да, Майкл», — ответил я. «Слушай, Майкл, тетя очень тебя любит. Будет лучше для нее, если она не узнает, что это ты. Дай мне его сюда, и я покраснел и чувствовал себя глупо». «Маленькие герои? Рассказ из школьной жизни», — бормотал он. Но голос у него был теплый и мягкий. «Это становится занятным, Джонни», — продолжал он. «Значит, если я сейчас верну тебе голубую воду, ты отнесешь ее к тете Патрисии и скажешь: я один и без сообщников сделал все это. Я не могу больше лгать». «Да, именно», — улыбнулся я. «С одним условием, чтобы ты рассказал мне, в чем заключается игра». Слава богу, эта проклятая история подходила к концу. Но нет, я был совершенно уверен, что Майкл не позволит мне взять вину на себя, хотя и предпочел бы это, ведь тетя может отказать ему от дома. Майкл встал. «Отнесешь?» — спросил он. «Если я его сейчас достану, ты отнесешь его прямо к тете Патрисии и скажешь, что стащил его для смеха, так?» «Я был бы очень счастлив, Майкл, если бы ты позволил мне», — ответил я. «Надо покончить с этим дурацким делом и выпутать из него девочек, Дигби и несчастного Агастеса». «Да», — сказал Майкл, — «значит, ты отнес бы. Никто, кроме меня, не знает, что ты был внизу, Майкл. Почему ты не положил его на место?» — спросил я его. «Жаль, что не положил», — ответил он. Раздался стук в дверь. «Кто там?» — спросил Майкл. «Я», — заревел голос Дигби. Майкл отпер дверь. «В чем дело?» — спросил он. «Изабель хочет с нами тремя поговорить. Она искала вас». Ей пришла в голову гениальная мысль. «Можно выправить грустное положение вещей». «Где она?» — спросил Майкл. «Я обещал ей привести вас обоих за уши в курительную комнату, если только кто-нибудь из вас не скрылся уже с добычей», — ответил Дигби. «Пока что я еще не сбежал, но после завтрака мне понадобится расписание поездов», — сказал Майкл. «Пойдем выслушаем блестящий проект Изабель». Мы спустились и прошли в курительную комнату. Медная шкатулка бросилась мне в глаза. Мне показалось, что ее крышка и передняя сторона светлее остальных ее частей. «Не разоблачай меня, Джон», — пока что сказал на ходу Майкл. «Джон тебя поймал?» — спросил Дигби. «Вчера ночью», — сказал Майкл. «На месте преступления», — подтвердил я, и мы вошли в курительную комнату. Изабель сидела у камина. Было видно, что она много плакала. Когда мы входили, она смотрела только на меня. «Я чувствую себя такой несчастной», — простонала она. «Я была такой скверной, такой... Но я больше не могу». «Отдай нам знаменитую драгоценность, дорогая», — сказал Дигби. «Мы отнесем ее к тете и по-братски разделим тетины превосходно подобранное ругательство». «В чем дело, маленькая?» — спросил Майкл. «Я допустила, чтобы подозревали Огастеса», — всхлипнула она. «Огастес совершенно невиновен, и я могла бы одним словом это доказать вчера же. Я этого не сделала». «Почему, милая?» — спросил я. «Не знаю. Нет, знаю. Это было бы похоже на желание снять подозрение с меня самой», — ответила она. «Я думала, что это просто глупая шутка. Я, конечно, думала, что тот, кто взял, признается и положит на место. Но теперь... Это ужасно, я больше не могу молчать. Я должна сказать вам, прежде чем говорить тете. В чем же дело, собачка моя?» — спросил Майкл. «Когда свет потух, я сказала, духи домовые или что-то в этом роде. Не то я действительно испугалась, не то сделала вид, что испугалась, и в темноте схватила кого-то за руку. Когда свет загорелся, я увидела, что это Огастес, и сразу отпустила его, я боялась, что кто-нибудь заметит». «Конечно», — согласился Дигби. «Злополучный Огастес невинен, если только они не сговорились в потемках и не похитили драгоценность совместно. Не валяй дурака, Диг. Бедная Изабель действительно очень разволновалась. И слава Огастесу, что он не привел этого доказательства в свою пользу», — сказал я. «Милое дитя», — воскликнул Дигби. «Надо будет найти и простить его». «Ты рассказала это Клодии?» — спросил Майкл. «Да, но она думает, что я ошиблась», — ответила Изабель. «Конечно, я не ошиблась. Что за вздор?» «Наш друг Огастес должен быть очень благодарен тебе за то, что ты поймала его в темноте и не забыла об этом», — сказал Майкл. «Да», — согласился Дигби. «Теперь он сможет вилять хвостом, весело лаять и резвиться у ног тети Патрисии, в то время как мы будем оставаться в мрачном изгнании». «Иди к тете и облегчи свою совесть, Изабель», — сказал я. Она посмотрела на меня долгим, жалобным взглядом и вышла из комнаты. «Послушайте, сограждане», — сказал Дигби, когда дверь закрылась. «Вот что я хочу знать. Кто стащил эту самую драгоценность? Простите меня за настойчивость, но раз милый Огастес не виноват, это должен быть кто-то из нас троих. Опять же, простите меня, но это не я, значит, это кто-то из вас двоих. Вот что, отдайте этот камень, если он не очень вам нужен». Майкл и я взглянули друг на друга. Лицо Майкла опять было непроницаемо. «Я думаю удрать с этим сапфиром», — сказал он. «Джон получит половину?» — спросил Дигби. «Нет», — ответил за меня Майкл. «Я возьму его целиком». «Будь другом, удери сразу после завтрака», — сказал Дигби. «Дело в том, что мне нужно повидать в городе одного человека по поводу одной собачки, а тетка не хочет с нами расставаться, пока дело не выяснится». «Постараюсь», — сказал Майкл. Я тихонько выскользнул из комнаты. Я вспомнил медную шкатулку. Я прошел в холл и подошел к шкатулке. На ее крышке были отчетливо видны отпечатки пальцев. Я прошел к умывальнику, находившемуся рядом с внутренним холлом, намочил платок, намазал его мылом, потом вернулся и поспешно начал чистить шкатулку.